Верхум и культура обмена. Годы моей учебы пришлись на советское время. Тогда все образование было бесплатным, и порядки в университете были почти такими же, как в школе. И там ты был в полном подчинении у преподавателя, который лучше знал, чему тебя учить. Я был уже на втором курсе МГУ, когда до меня дошли слухи, что на Западе университеты устроены по-другому. Там можно было выбирать курсы по собственному усмотрению. Это меня так возбудило, что я получил в ректорате специальное разрешение на учебу по индивидуальному учебному плану. Мне, студенту географического факультета, позволили взять несколько курсов на другом факультете, экономическом. Это было страшно, интересно, но изматывало. Порой в сессию приходилось вместо 5 сдавать 10 экзаменов. Впрочем, такие чудаки, как я, в то время были наперечет. Нормальные студенты от спущенной сверху программы обучения не отклонялись. Лишь много лет спустя я нашел объяснение, почему советские университеты разительно отличались от западных. Советская система образования традиционно воспроизводила модель планового хозяйства. Преподаватель-начальник, студент-подчиненный. На Западе традиция была другая и шла из глубины веков. Старейшим в мире считается Болонский университет. Ему почти 1000 лет. И уже в то время он был организован не как диктатура профессоров, а как корпорация студентов. Получать знания коллективно было дешевле, чем на индивидуальных занятиях. Поэтому студенты собирались вместе и скидывались, чтобы оплатить услуги преподавателей. Иначе говоря, первый университет был основан на обмене знаний на деньги. Кто платил, тот и выбирал, чему и у кого учиться. Современные западные университеты устроены несколько иначе, но свобода выбора курсов осталась. Обмен знаний на деньги – это проявление более общей культуры, культуры обмена. Она не похожа ни на культуру подчинения, где мемы навязываются сверху, ни на культуру доверия, где мемы свободно перемещаются от человека к человеку. Здесь у мемов появляется цена. Люди готовы покупать мемы, если считают их полезными. В современном мире торговля мемами резко расширилась благодаря интернету. Мы покупаем образовательные курсы, онлайн-услуги, софт, книги, фильмы, музыку, игры, всяческие мобильные приложения. А если и не покупаем, то платим за подписку. Даже когда с нас не требуют денег, мы, скорее всего, расплачиваемся натурой. Например, тем, что смотрим рекламу. Бывают и совсем скрытые от глаз способы обмена мемов на деньги. Какая-нибудь интернет-платформа может предоставлять нам контент бесплатно, но при этом зарабатывать на продаже наших персональных данных. Лично я за максимальную свободу информации. Мне, как активному потребителю контента, хотелось бы, чтобы он был бесплатным. С другой стороны, в последние годы я в основном зарабатываю тем, что произвожу и продаю контент. Спектакли, мультфильмы, музыку, стихи, сценарии, книги. И это не лицемерие, а скорее конфликт интересов. Боюсь, потребители-производитель мемов во мне никогда не договорятся. Каким бы я ни был пиратом в душе, приходится признать, что рынок мемов – это сила. Он стимулирует производителей контента делать то, на что есть спрос. Он сталкивает их в конкурентной борьбе, и от этого полезные мемы становятся дешевле и качественнее. Рынок позволяет создавать такие грандиозные мем-комплексы, как операционная система Windows, киноэпопея «Звездные войны» или картографическая платформа Google Maps. Рынок умеет эффективно продвигать мемы. Если бы не маркетинг и реклама, о многих мы бы и не узнали. Рынок вовлекает в производство мемов многочисленные таланты и огромные деньги. Это своего рода турбонаддув для работы Верхума. Успех рыночных механизмов связан с тем, что рынок проявляет ценность мемов. Их становится выгодно производить и распространять. Но точно так же рынок проявляет ценность любых других товаров, услуг и ресурсов. Когда вы торгуетесь на базаре с продавцом черешни, выясняется ценность черешни. Когда вы нанимаетесь на работу и договариваетесь о зарплате, определяется ценность вашего труда. Когда вы берете в банке ссуду и соглашаетесь с процентами, вы подтверждаете ценность кредита. Ценность – это мем, который возникает в процессе обмена одного блага на другое. Если сапожник меняет пару сапог на козу, которую привел на рынок крестьянин, оба узнают ценность своих продуктов. Ценность пары сапог измеряется одной козой, ценность козы – парой сапог. В современном мире натуральный обмен – редкость. Мы предпочитаем пользоваться деньгами. Этот универсальный товар позволяет сравнивать ценность всего, чем только могут меняться люди. Через деньги мем ценности находит свое выражение. Здесь я должен дать краткое пояснение. Когда-то русские копейки можно было превратить в медь, английские стерлинги в серебро, а испанские дублоны в золото. И металл имел собственную ценность. В современном мире у денег собственной ценности почти нет. Особенно у тех, что существуют в виде записей на электронных счетах. Деньги отражают лишь ценность благ, которые на них можно купить. А теперь давайте вспомним, что такое мем. Мем – это идея, существующая вне человеческого мозга. Чтобы передавать друг другу мемы, люди пользуются словами, жестами, рисунками, подарками и прочими символами. К примеру, смысл слова – это мем, а само сказанное или написанное слово – это символ мема. Ровно так же соотносятся ценность и деньги. Ценность – это мем, а деньги – символ этого мема. Расплачиваясь деньгами, люди передают друг другу символы, удостоверяющие, что такое-то количество единиц ценности перешло из рук в руки. В такой системе координат цена товара – это его ценность, выраженная в деньгах. Мемы ценности, которые возникают при обмене, слабо зависят от воли отдельных людей. Их устанавливает верхум рынка. При этом сами они влияют на людей очень сильно. Мемы ценности – это типичные мемы-институты. Они образуют сложную разветвленную реальность, в которой нам всем приходится жить. Они регулируют множество самых разных процессов – от наших повседневных решений до глобальных трендов в экономике. Я проиллюстрирую эту мысль тремя графиками. Иллюстрация 3.10. Но заранее прошу прощения за банальность. Особо не мудрствуя, я просто перерисовал их из школьных учебников. Рисунок отражает так называемый закон спроса и предложения. По центру – график, на котором изображены две условные кривые. Кривая спроса иллюстрирует интуитивно понятную закономерность. Чем выше цена товара, тем меньше на него спрос. Это происходит потому, что дорогие покупки не всем по карману. Кривая предложения ведет себя с точностью до наоборот. Чем выше цена, тем больше товара появляется на рынке. Это тоже понятно. Производители наращивают производство товаров, дающих более высокую прибыль. Кривые спроса и предложения пересекаются в точке, где производители поставляют на рынок ровно столько товара, сколько готовы купить потребители. Цена в этой точке называется равновесной, потому что она балансирует спрос и предложение. Равновесные цены не стоят на месте, потому что потребности людей все время меняются. Представьте, что озабоченность людей проблемой изменения климата подтолкнула их покупать больше солнечных батарей. Что произойдет? Взгляните на левый график. Рост потребности в товаре сдвинет вправо кривую спроса на него. Рынок нащупает новую равновесную цену P2, и она будет выше, чем старая цена P1. Ориентируясь на новую равновесную цену, производители увеличат производство солнечных батарей и удовлетворят возросшую потребность. Закон спроса и предложения также исправно действует, когда меняются технологии. Пусть для примера производители овладевают новой технологией, которая позволяет делать солнечные батареи дешевле. Теперь, рассчитывая на расширение спроса, они могут выбросить на рынок дополнительные объемы своего товара. И действительно, как видно на правом графике, кривая предложения сдвинется вправо. Более низкая равновесная цена P2 приведет к росту спроса, и баланс между спросом и предложением восстановится на новом уровне. Обратите внимание, как ловко механизм обмена согласовывает между собой разные мемы – потребности, технологии и ценности. Вообще, верхум, основанный на культуре обмена, представляется мне грандиозной вычислительной машиной, которая в качестве энергии использует интересы людей. Эта машина рассчитывает ценность каждого товара, каждой услуги, каждого производственного ресурса в каждый момент времени и для каждого места на планете, куда дотягивается рынок. Оцените вычислительную мощность этой машины. Она запредельна. Благодаря культуре обмена каждый из нас находит применение своим способностям, зарабатывает средства к существованию и решает, каким способом удовлетворить ту или иную потребность. Благодаря ей миллионы предприятий во всем мире ориентируются в сложнейшем переплетении потребительских предпочтений, производственных технологий и доступных ресурсов. Ими вроде бы никто не командует, но нужды людей удовлетворяются все лучше, производительность труда повышается, и экономика в целом растет. Первым это достоинство культуры обмена оценил Адам Смит, родоначальник экономической науки. Смит писал, что даже когда человек преследует только собственную выгоду, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерение. Максимизируя ценность своего продукта, предприниматель улучшает удовлетворение чьей-то потребности и на деле служит интересам всего общества. Метафора невидимой руки настолько поразила воображение экономистов и социологов, что они уже больше 200 лет посвящают ей книги и статьи, толкуя ее и так, и эдак. Смит не уточнил, кому принадлежит невидимая рука, поэтому каждый домысливает его метафору по-своему. Чаще всего говорят «невидимая рука рынка», но, мне кажется, это принижает идею классика. Тем более, что он употреблял свою метафору в связи не только с рыночными, но и нравственными отношениями людей. Если есть невидимая рука, ее должен приводить в движение невидимый разум. Я предпочитаю считать, что рыночной экономикой управляет невидимая рука Верхума. Поборники свободного рынка считают, что государству вообще не следует вмешиваться в экономику. Оно должно лишь защищать права собственности и обеспечивать честную конкуренцию, а все остальное сделает рынок. Производители и потребители, мол, сами найдут друг друга и заключат хорошие сделки, а свободные цены сбалансируют спрос и предложение. Как показала история, верхумы, построенные на обмене, действительно гораздо лучше управляют экономикой, чем верхумы, построенные на подчинение. Страны с плановой экономикой несколько десятилетий пытались доказать свою состоятельность. Они упорствовали, но в конце концов им пришлось сдаться. И страны бывшего Советского Союза, и страны Восточной Европы, и даже идеологически непоколебимый Китай перевели свои экономики на рыночные рельсы. Но я прекрасно помню, как наш преподаватель политэкономии социализма убеждал нас в преимуществах плановой системы, которая смотрит вперед, а не назад, на сложившиеся рыночные цены. Он с пафосом говорил: «Доверять рынку – это как управлять автомобилем, глядя в зеркало заднего вида». Фраза хлесткая, но неверная. Рыночные механизмы позволяют заглядывать в будущее. В начале 90-х у меня появилась возможность собственноручно это доказать, когда мне предложили стать президентом Московской товарной биржи и организовать торговлю фьючерсами. Фьючерс – это контракт с отложенным исполнением, то есть сделка заключается сегодня, а исполняется через некоторое время. К примеру, авиакомпания опасается, что через полгода цены на авиационный керосин могут подскочить, а производитель топлива, наоборот, нервничает от того, что цены будут расти вяло или даже упадут. Обоим надо подстраховаться. Поэтому они заключают контракт и фиксируют в нем цену, по которой через полгода один получит топливо, а другой – деньги. Фьючерсный контракт как бы предсказывает будущую цену, а фьючерсная биржа ставит заключение таких контрактов на поток. Разумеется, организовать такой рынок очень непросто, ведь надо как-то гарантировать всем его участникам стабильность контрактов. Если, скажем, через полгода реальные цены сильно отклонятся от контрактных, у проигравшей стороны возникнет непреодолимое искушение разорвать сделку. Как с этим бороться? В те времена с нами щедро делились опытом западные биржи. Я даже смог простажироваться на нью-йоркской бирже NYMEX, торгующей нефтяными фьючерсами. К сожалению, от здания, в котором работала биржа и где прошла моя стажировка, ничего не осталось. Через несколько лет в него врезался самолет террористов, и оно рухнуло вместе с другим таким же зданием-близнецом. Я имею в виду теракты 11 сентября 2001 года. Американцы, конечно, нас учили, но в успех российской фьючерсной биржи особо не верили. Их прогноз был не раньше, чем через 5 лет. Но у нас был свой прогноз, плюс огромное желание, плюс готовность трудиться днями и ночами. Короче, не прошло и года, как в Москве заработал настоящий фьючерсный рынок. Мы запустили торги фьючерсными контрактами на доллар. Экспортеры и импортеры получили возможность страховать свои внешнеторговые операции от неожиданных скачков валютного курса. Но главное, нам впервые в России удалось создать рыночный механизм, который начал вычислять равновесные цены, глядя не назад, а вперед. Заключая фьючерсные контракты, продавцы и покупатели торгуются по-настоящему. Они рискуют собственными деньгами. Поэтому будущим ценам, которые формируются на фьючерсных биржах, верит весь рынок. Эти цены определяют тенденции спроса и предложения на базовые товары. Они задают основные пропорции рыночной экономики на перспективу, то есть делают примерно то же, что и государственный план в плановой экономике. Культура обмена работает и за пределами рынка. Например, теория общественного выбора утверждает, что государственное управление строится не только на подчинении, но и на обмене. В 1986 году один из создателей этой теории, Джеймс Бьюкинен, был отмечен Нобелевской премией по экономике. В принятии политических решений участвует множество людей, преследующих собственные интересы. Каждый добивается выгоды для себя, и при этом каждому есть что предложить для обмена. Скажем, у избирателей есть их голоса, которые они могут отдать за ту или иную партию. Партия может влиять на назначение министров и распределение бюджета. Чиновники распоряжаются субсидиями, льготами, квотами и прочими инструментами власти. Лоббисты располагают деньгами, выгодными должностями и влиянием на СМИ. Средства массовой информации имеют возможность разоблачать коррупционные схемы и формировать общественное мнение. Люди, влияющие на политику, вступают друг с другом в своеобразную торговлю. Они меняют то, чем владеют, на то, чего хотят добиться. Вот любопытный пример обменных операций в политике. Логроллинг – это практика торговли голосами при принятии законов. Каждая депутатская фракция в парламенте преследует собственные цели, связанные с интересами их избирателей. Временами даже крупной фракции не хватает голосов, чтобы провести какой-то важный закон. Логроллинг позволяет их добрать. Фракция, продвигающая важный закон, обещает другим фракциям и отдельным депутатам, что в обмен на их голоса поддержат менее значимые проекты, интересные им. В результате парламент порой принимает очень странные законы, получившие ироничное название «бочонок с салом». Бочонок с салом обычно состоит из набора не связанных между собой мелких локальных проектов. Результатом политической торговли, по идее, должен становиться поток государственных решений, которые служат интересам общества. Скажем, налогоплательщики вправе ожидать, что в обмен на свои деньги они получат адекватный набор общественных благ. Так получается далеко не всегда, но теория утверждает, что если механизм обмена отлажен правильно, то в политике, как и в экономике, начинает действовать невидимая рука. Эффективность и естественность работы Верхума, основанного на культуре обмена, создает обманчивое впечатление, будто бы все происходит само собой. На самом деле культура обмена не менее сложна, чем культура подчинения или культура доверия. Окиньте взглядом уклад рыночного сообщества. Он предусматривает множество сложных социальных ролей. Поставщиков и потребителей, кредиторов и заемщиков, нанимателей и работников, инвесторов и пайщиков, арендодателей и арендаторов, заказчиков и подрядчиков, предпринимателей и рантье. Всех не упомнишь. Они взаимодействуют по многочисленным формальным и неформальным правилам. Институты рыночного уклада регламентируют все и вся. Они указывают, как заключать контракты, как разрешать споры, как вести бухгалтерию, как контролировать качество, как бороться с кризисами, как регулировать инфляцию, как поддерживать честную конкуренцию, как выявлять обманщиков. Чтобы верхом рынка мыслил эффективно, его многочисленные институты должны работать как часы. Культурный уклад любого социума, помимо социальных ролей и правил, включает в себя цели и ценности, которые мотивируют участников социума проявлять активность и взаимодействовать друг с другом. И тут Верхум, основанный на культуре обмена, демонстрирует совершенно уникальную черту. Он буквально в реальном времени создает и корректирует систему ценностей, которая работает как мотивирующая часть культурного уклада. Ценности, возникающие при обмене, становятся институтами, которые побуждают людей производить и потреблять, продавать и покупать. Эти институты вовлекают людей в работу Верхума и регулируют их активность. Мы не сталкивались с такими подвижными институтами ни в культуре подчинения, ни в культуре доверия. Верхум, основанный на культуре обмена, приписывает ценность всему, что может участвовать в обмене или влиять на его пропорции. Товарам, услугам, рабочей силе, природным ресурсам, кредитам, творческому потенциалу, производственному оборудованию, политическому влиянию. Ценность проявляется и у мемов – знания, технологий, произведения искусства. Ценность, выраженная в деньгах, делает все эти разнородные объекты сопоставимыми. Более того, возникает возможность сравнивать их количественно в терминах «дороже», «дешевле», «больше», «меньше», «прибыльно», «убыточно». Благодаря этому Верхум не просто мыслит, а мыслит количественно, производя сложные расчеты. Фактически он превращается в своего рода вычислительную машину, генерирующую мемы. Верхумы, основанные на обмене, энергичны и трудолюбивы. Они перерабатывают огромные объемы информации и каждую минуту принимают миллионы решений об эффективности той или иной технологии, цене того или иного продукта, жизнеспособности той или иной инициативы. При этом они не считаются с мнениями отдельных людей, а порой бывают просто безжалостны к людям. Если Верхум решает, что потенциал какой-то бизнес-идеи исчерпан, бизнесу не миновать банкротства. И в этом проявляется еще одна особенность Верхума, основанного на культуре обмена. Он умеет настаивать на своих решениях. Но в отличие от культуры подчинения, культура обмена не предполагает насилия или угрозы силой. Верхум, основанный на обмене, просто меняет систему ценностей, от которой зависит поведение людей. Он воплощает свои решения невидимой рукой. И нам остается только довериться Адаму Смиту и надеяться, что эта невидимая рука действует нам во благо.